348. Нередко являются одинаковые достижения в разных странах одновременно. Исследователи, писатели, художники вдруг получают то же самое задание. Конечно, оно может прийти извне, но может и сообщиться от дальнего сотрудника. Оно может мысленно перелететь пространство и осенить более близкого, потому полезно производить наблюдение повсеместно. Многое ускользает от наблюдения, ибо люди не могут припомнить, когда что-то вдохновило их, но по заданию их работы можно усмотреть связь между их сознаниями. Для опыта над психической энергией очень важно проследить такие подобные сознания. Мысль особенно легко оплодотворяет сходные сознания. Излучения таких сознаний будут одного цвета, но обычно посылки от более густого тона получают доступ до более светлого. Не значит, что более светлый оттенок слабее или хуже, но интенсивность света более проникает в слои, менее густые. Наоборот, светлый оттенок скорее растворяется в густом и не может вызвать трепета излучения. Такой трепет ауры есть вход в сознание. Не смешаем трепет ауры с ударом по ней. От первого рождается вдохновение, от второго — потрясение.